Глава третья. На одном из долгих переходов через Сыгву и Ляпин встретился торговым людям ободранный дикий человек неопределенного возраста, коего можно было назвать и древним стариком, по угрюмо заросшему обличью, до костей изъеденному морозом и голодом. Он назвался Донатом и шел из неведомого им беловодского согласия. Одежда на его плечах истлела от ветхости, но скиталец, несмотря на уговоры, только и снял ее за тем, чтобы постирать и подштопать, а после вновь надел на голое тело. Он не давал прикасаться к своему платью, почитал его за святое и что-то говорил о беловодье, темно и невнятно. Приказчики были из поморского согласия, ласковым обхождением подняли беднягу из могилы, пока добрались до Печоры. Возле Илыча, попрощавшись сердечно, странник пошел прочь по реке, а появился же в Чердыне. Судьба, видимо, крепко благоприятствовала ему и стерегла от звериной никудышной смерти. Оттуда он отправился на Светлояр, несколько раз нырял, пытался проникнуть в святой град Китиш. На одном из холмов Донат Богошков вырыл себе землянку и там прожил лето, питаясь скудно и держа тело в привычной строгости. Он каждое утро спускал на озеро самодельный кораблик с горящей свечой и наблюдал, как гонит его ветер, и все ждал, когда явится из озера настоятель града Китежа и пригласит Доната в гости. Но когда собиралась толпа паломников, Донат взбирался на матерую сосну от земли, голую, сожень на три, и кричал зычно, чему учил Елизарий: «Было беловодье, да сгибло по вашей лености и гордыни! Над тенью града Китежа наущаю вас, дети мои, внемлите искреннему простодушному слову моему! Сгибло беловодье, и нечего более стремиться туда! Каждый сам себе постройте беловодье в своей земле и в своей душе! Не шатайтесь понапрасну, от пустого шатания земля меркнет, как старая дева. Душу устраивайте в братней любви, любите всех!» Прослышав о бродяге, становой пристав прибыл с полиции брать его к допросу с пристрастием. Но допреж был Донат Богошков остережен богомольцами и отправился окольными дорогами к Нижнему Новгороду и далее на Архангельск с единственной мыслью — побывать в отчим доме, хоть и никого из родичей не осталось на земле, уже кровь, казалось, должна остыть, ведь никто вроде бы не манил на мизень, но что-то неукротимо позывало в родимые места. Думалось, дойти бы только, глянуть украдкою, одним глазком, да коли судьба выпадет, то и помереть там. Обуреваемый лихорадкою спешил Донат, мало где приворачивая по адресам. Ему не нужна была подорожная по казенной надобности. Почтовые станции не держали его, ямщицкая гоньба не попирала. Скрытые староверские пути надежно, скоро вели скитальца от деревни к деревне. В марте 53-го года он оказался в Архангельске, но море до мизени было закрыто льдами. Донат решил навестить Соловецкий монастырь. Отбыл Богошков Соловецкого подворья вместе с послушником Ефимом Харитоновым, полагая за месяц обернуться. А весь путь таков. Из Архангельска до мыса Орлова почта шла сухим путем по берегу моря. От мыса Орлова водою 35 верст к острову Клук-Салам до монастырского скотного двора, а там опять же 15 верст до монастыря сухим путем. Лошадьми без проволочек добрались до мыса Орлова, а там отправились на монастырской мореходной лодке прямо в монастырь. Кроме послушника оказалось еще человек 5 богомольцев, да мальчонка по обету, сын одного из поморян, назначенный отцом в трудники. Был мальчонка не по летам серьезен. Из глаз его пронзительно синих, расширенных от непонятного и тайно увиденного, не сходила болезненная печальная поволока. Заросший кудрявым русым волосом, он часто утыкался в малицу отца, словно бы искал защиты от непогоди. И крестьянин с одутловатым лицом, прокопченным ветрами, мало похожий на родителя этого мальчишки, с кроткою, бережную ласкою гладил отрока по лицу. Донат уместился на тюки средь трудового народа и почувствовал ту полузабытую свободу на сердце, с какой легко и смирно живется на свете. Так почудилось, что на родине милый, и окружают его давно знакомые люди. Небо было серым, низким и тоже кротким. С него сыпался тихим шорохом такой же кроткий, неутомимый снег, засалившаяся вода с натугою разваливалась надвое под носом лодки. Но ветер стоял попутный. Сзади лодки болталась на привязи лодчонка-душегубка. Она порскала по мелкой волне и невольно притягивала взгляд. Все напоминало родные края. И синие бычьи лбы, наступающие с берега на море, постоянно тревожили сердце. За ними, если удариться в полуночную сторону, и было помезенье. Когда обжились в лодке, обустроились, пошли разговоры. Вот смотри ты на экое чудо! Кому страх, а нам самое обыкновенное дело, — начал одутловатый крестьянин, очередной раз оглядываясь на душегубку, рыскающую на привязи. — Ты-то, братец, каких будешь мест? — С Нижнего Новгорода, — коротко отозвался Донат и невольно смутился. — Так тебе поди все вновь. А наш-то брат помор ухитрился плавать в окой лодчонке на море Океании. Да если случись-то вдвоем, значит, да под полный груз, когда вровень с бортами за нашивт чуть не льется. Сиди, не дыши, чуть маленько на сторону клобнулся, голубушка черпнет, что ложка ухи. Ну, а потом известно дело куда, ко дну, за рыбкой. Обыкновенно втихует погоду, да коли близко, так оно ничего, голубушка нас своего не выдаст, — говорил помор о душегубке, как о родном близком человеке. Ну, а в непогодушку-то разве отпетой да шальной какой примерно сунется? А тому, как известно, море Киян по их колен, такой отчаюга и беспримерный к подвигу человек. Помор замолчал, зевнувши, и с некоторой тоскою, столь необычную для умудренного человека, оглядел сына, растерянно упершегося взглядом в небо. Тонкая шея встала из глубокого круглого ворота холщовой рубахи, и видно было, как по упругой жили течет напряженная жизнь. Донат не снимал взгляда с мальца и чувствовал свое родство с ним, будто бы в одном горе потерялись, одною болезнью занедужили, и сейчас ждали помощи от монастыря, где сымится тягость. А разговор не умер. Он затеплился, и Донат пил те слова, как хмельной настоявшийся мед. Душа его тихо тосковала. Лишь ночью достигли благополучно Соловецкого острова, вошли в Березовую губу. Было морозно, лунно, море задумчиво, чернело, едва мерцая перьями волн. У пристани встретил монах, и все, топая бахилами, отправились по скалистой тропе. С неделю, наверное, пробыл Донат Богошков в обители, отстоял молебен по отцу матери и с той же монастырской почтой отправился в Архангельск. Из прежних попутчиков оказалось двое, тот, одутловатый лицом, рыжебровый крестьянин из Пурнимы, Василий Абрамов, да смуглый басалай с холщовым, туго набитым мешком за плечами. Съездил человек на промысел, отоварился, а теперь подали из глаз, пока не замели. Был басалай слегка пьян, и хмельные глаза его горели нестерпимым огнем. Отходили из Березовой губы в самых благих намерениях, располагая к утру встретить орлов мыс. А был второй день апреля. Ночью в 10 верстах от мыса Орлова лодку застигло льдом. Вытащились и заночевали у костерка. Чаю сварили, повечеряли, чем Бог послал. Так, думая, утром уже в баню намыться. Улеглись в лодке, сгрудились, и скоро сон взял свое. А пока спали, неожиданно подул крепкий юг и отнесло бедняк обратно за Анзерский остров. Снег выпал большой, сплошняком, куда влекло, где таскало, и невдомек. Лишь на третий день материковый ветер отпустил, снег кончился, и богомольцы нашли себя посреди ледяной пустыни, где воды и воробьё не напиться, хоть плачь, а надея лишь на себя, неоткуда ждать подмоги.